Зворыкина. Да, именно так. Микульска сорвалась с кресла, накинула на легкое гимнастическое трико стеганый шелковый халат, всегда холодящий цеплял кожу, бросилась вниз в зал. Она решила, что пришел тот человек. Он специально вертит шеи и поправляет воротничок. Он должен скрываться постоянно, он актер. Людям его призвание приходится быть актерами. Он специально ведет себя так, чтобы сбить всех с толку. Он же представился литератором, и ему нельзя было не поверить. Такие у него глаза, и такой лоб, и такая легкая, прощающая, горькая улыбка. Конечно, это он, ведь он не мог не почувствовать, как она смотрела на него. Он не мог не понять, что гнев ее тогда был жалким. Она просто скрывала охвативший ее ужас, когда он открыл ей правду о Попове. Стефания выбежала в зал, увидела Яна, и радостное предчувствие сменилось мгновенной усталостью. «Вы ко мне?» «Да, меня зовут Ян Бах. Я сапожник. Вы у меня должны заказать баретки пани Микульска. Меня прислали товарищи». «Кто?» — не сразу поняла Микульска. «Кто вас прислал?» «Товарищи», — повторил Ян, досадуя на непонятливость женщины. «Мне нужно передать вам кое-что». «Говорите». Ян услыхал шаги старика. «Может, вы позволите пройти к вам?» «Да-да, пожалуйста», — ответила Микульска. В грим-уборной Ян завороженно оглядел портреты Стефании, развешанные на стенах, рекламы, фото варшавских актеров с надписями. Отчего-то все надписи были сделаны неровными скачущими буквами. Особенно выделялись даты. Цифры были непомерно большие, словно бы несли в себе какое-то чрезвычайно важное значение. «Вам надо сегодня же уехать из Варшавы», — сказал Ян, присев на краешек стула, указанного ему женщиной. «Мне очень неприятно вам об этом говорить. Я понимаю, как вам, наверное, тяжело отрываться от сцены, от искусства. Но за вами следят». «За мной?» Микульска рассмеялась. «Кто?» «Охранка». «Не выдумывайте, пожалуйста. За мной смешно следить. Я вся на виду». «Товарищ Микульска, мне поручено передать вам просьбу. Немедленно уезжайте. Поверьте, скоро вы сможете вернуться. Революция откроет двери вашего театра народу. Милый вы мой, да разве народу нужен наш кабарет? Балаган? Нам очень нужно ваше искусство, товарищ Микульска. Какой вы смешной. Вас зовут Ян?» «Да». «Вы правда сапожник?» «Да, правда». «И помогаете революционерам?» Ян повторил упрямо, чувствуя какую-то досадную неловкость. «Вам надо немедленно уехать, пани Микульска. Если у вас есть трудности с покупкой билета, скажите, мы поможем вам». «Я никуда не собираюсь ехать, милый Ян». «Что встали? Сядьте. Где, кстати, ваш товарищ, такой высокий, худой, с зелеными глазами?» «Вы меня простите, но даже если бы я знал, о ком вы говорите, я все равно не имею права имя его открыть». «Почему?» «Вы себя не чувствуете затравленным зверем? А ведь за нами каждый момент охотятся». «Да будет вам, Ян! Манифест опубликован! Амнистия прошла!» «Вы извините, пани Микульска, я пойду. О разговоре нашем говорить никому не надо. Если я вам потребуюсь для помощи, чемоданы упаковать, багаж куда доставить, фурмана пригнать, это я с удовольствием. Я к вам вечером в 5 часов на улице подойду, на Маршалковской. Вы же там домой ходите. У дома 6, где проходной двор. Запомнили?» «Как интересно!» Снова улыбнулась Микульска. «Конечно, запомнила. Милый Ян, Как мне повидать вашего зеленоглазого высокого коллегу, который представляется литератором?